16. Борис был прав насчет своей дури, насчет того, какая она чистая, какая беленькая. Я так окосел от обычной дозы, что неопределенный период времени покачивался приятно на самом краю смерти. Города, столетия. Я с наслаждением скользил туда-сюда, по медленным минутам, за задернутыми занавесками, по пустым облакам снов и расползающимся теням, по неподвижности, как на роскошных натюрмортах Яна Веникса, там, где подвешены за ножку мертвые птицы с окровавленным оперением, и оставшимся мне крохотным проблеском разума, словно бы понимал все тайное величие умирания, до самого конца недоступное человечеству знание. Нет ни боли, ни страха. Лишь блистательная отрешенность. На погребальной ладье уплываешь в грандиозную беспредельность, будто император. Прочь, прочь. Глядя на отдаляющуюся суету на берегу, освободившись от важных ранее людских мелочей, вроде любви, страха, горя и смерти. Я даже не дернулся, когда в мои сны с визгом ворвался звонок. Прошли часы. И ощущение было такое, что века. Я добродушно поднялся, радостно покачиваясь, хватаясь за мебель, добрел до двери и улыбнулся стоявшей на пороге девушке. Застенчивая блондинка сует мне запаянный в пластик костюм. «Вещи из химчистки, мистер Декко». Похоже, что все голландцы произносили мою фамилию как Декко. У миссис Дефрес в свое время была такая знакомая, Декко Митфорд. «Приносим свои извинения». «Что?» «Надеюсь, мы не доставили вам неудобств». «Что за прелесть? Голубые глазки, какой милый акцент». «Простите, вы о чем?» «Мы обещали доставить вам костюм в 17:00, а внизу сказали, что химчистку вам в счет не включат». «О, все в порядке». Ответил я и задумался, не надо ли дать ей на чай, но потом понял, что думать о деньгах и что-то считать было выше моих сил. Поэтому я закрыл дверь, бросил костюм на пол возле кровати и, пошатываясь, добрел до тумбочки, глянул на часы Юрия. 6:20. Я улыбнулся. Я только представил, что если б не дурь, меня бы 1:20 сжирала тревога. Я метался бы тут, звонил бы портье, воображал бы, что внизу меня ждут копы, и преисполнился ведического спокойствия. Волноваться — только время тратить. Все, что написано в священных книгах, — чистая правда. Понятно ведь, что тревожность — признак примитивной, духовно неразвитой личности. Как там было у Ейца? Что-то про глядящих на мир китайских старцев. Все гибнет, творение и мастерство. В зрачках их древних мерцает смех. Цитата из стихотворения Ейца «Ляпис лазурь». Вот она, мудрость. Люди веками рыдали и убивались, веками уничтожали все подряд и жаловались на свои убогие жизни. А толку? Что толку? Зачем вся эта бесполезная тоска? Посмотрите-ка на полевые лилии. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 28. Зачем вообще тревожиться? Да хоть из-за чего? Разве мы, разумные существа, не пришли на эту землю, чтобы быть счастливыми? В краткий, отведенный нам срок. Чистая правда. Вот поэтому-то я совершенно не расстроился, прочтя надменную записку-заготовку, которую горничная подсунула мне под дверь. «Уважаемый гость, мы предприняли попытку убраться у вас в номере, но, к сожалению, не имели возможности попасть. Поэтому-то я только рад был выйти в коридор прямо в халате, остановить там уборщицу с жутковатого вида горой мокрых полотенец в руках». У меня в номере все полотенца мокрые. Я закатал в них свое пальто, чтобы его выжать. И там на них еще какие-то розовые пятна. Я их сразу не заметил. Чистые полотенца. «Конечно. Ой, сэр, вы забыли ключ. Дверь захлопнулась. Минуточку, давайте я открою». И вот поэтому-то я, не моргнув глазом, заказал в номер ужин, милостиво разрешив официанту вкатить тележку с едой в номер и поставить ее прямо возле кровати. Томатный суп, салат, клаб-сэндвич, жареная картошка. Почти все это я выблевал через полчаса. В жизни приятнее не блевал. Я так смеялся. Вот веселуха-то. Опаньки. Лучший приход в жизни. Я чувствовал, что заболел. Столько часов провел в мокрой одежде при 0 градусов. Что у меня поднялась температура, зазнобило. Но я был от всего этого так далеко, что и не волновался вовсе. Это все только тело. Слабое, подверженное недугам, болезням, боли. И чего люди из-за этого так переживают? Я натянул на себя всю одежду, которая была в чемодане. 2 рубашки, свитер, запасные брюки, 2 пары носков. И в таком виде сидел, подтягивал кока-колу из мини-бара. И еще под кайфом, но уже капельку отходя, то и дело проваливался в очень реальные сны наяву. Неограненные бриллианты, блестящие черные насекомые. Очень живо вдруг увидел Энди. Он весь мокрый, в хлюпающих кедах, заходит в номер, а за ним бегут ручейки воды. И что-то с ним не то. Как-то он странно выглядит. «Как дела, Тео?» «Ничего. А ты как?» «Ничего. Слышал, вы с Кит женитесь. Мне папа сказал». «Да, прикол, прикол, ага. Но мы не сможем прийти. У папы важное мероприятие в яхт-клубе». «Блин, плохо. И мы с Энди пошли куда-то вместе с тяжелыми чемоданами. Надо было плыть на яхте по каналу. Только Энди такой: ноги моей на яхте не будет. И я такой: не вопрос, понимаю тебя. Поэтому я разобрал нашу яхту, развинтил и затолкал все части в чемодан. Понесем посоху вместе с парусами. Такой у нас план. Надо просто идти вдоль каналов, и они выведут тебя куда нужно. Или, может, просто к самому началу пути. Но оказалось, что разобрать лодку труднее, чем я думал. Не то что разбирать стул там или стол. И части были огромные, не помещались в чемодан. Еще там был огромный пропеллер, который я пытался утрамбовать вместе с одеждой, а Энди заскучал и отошел в сторонку поиграть с кем-то в шахматы. С кем-то, чье лицо мне очень не понравилось. А он сказал: «Ну, нельзя все заранее спланировать. Придется тебе действовать по ситуации».